утром вянет и ночи мерцание, Бога создание, Бога дыхание. Звездные алмазы на черный бархат неба ты поместил своей рукой, поместил своей рукой. Нет, я еще ни разу столь к тебе близок не был ты. Подарил душе покой, подарил душе покой. Что этот мрак, силы, вражье, сгущение, вечно скрывая свой лик? Слава Иисус, что тобою дано нам спастись. Солнце взойдет, тучи черные скроются, земли водой дождевою омоются. Птицы небесные песню тебе поют, имя твое облекая в гармонию. Звездные алмазы на черный бархат неба ты поместил своей рукой, поместил своей рукой. Нет, я еще ни разу столь к тебе близок не был ты. Подарил душе покой, подарил душе покой. Что это жизнь, Божий дар и служение, радость ему как души? Где ты найдешь совокупность у разных в одном? Пусть и страданий, и счастье строится, лишь после смерти награда откроется. Чаша скорбей производит терпение, вся наша жизнь на земле лишь мгновение. Звездные алмазы на черный бархат неба ты поместил своей рукой, поместил своей рукой. Нет, я еще ни разу столь к тебе близок не был ты. Подарил душе покой, подарил душе покой.